Вечером, отходя ко сну, он созвал всех служителей, всех тюремщиков и всех стражников. «Если вы узнаете, — сказал он, — что Бенвенуто Челлини собирается улететь, пусть себе летит, только оповестите меня. Даже ночью я без труда поймаю его, ведь я настоящий нетопырь, а Бенвенуто, чтобы он там не толковал, поддельный». Горе Кастелян совсем спятил, но окружающие уповали, что со сном у него все пройдет, и поэтому решили подождать и лишь наутро предупредить папу. К тому же погода стояла отвратительная, дождливая, и было очень темно. В такую ночь никому не хотелось выходить на улицу. Зато Бенвенуто Челлини, конечно, из чувства противоречия, избрал для побега именно эту ночь. Поэтому, как только пробило 10 часов и сменился дозорный, он преклонил колено и, благоговейно помолившись, принялся за работу. Прежде всего надо было вытащить 4 оставшихся гвоздя, которые придерживали железные листы. Последний гвоздь поддался, когда пробило полночь. Бенвенуто услышал шаги дозорных, поднимавшихся на плоскую крышу. Он застыл и, затаив дыхание, приник к двери. Дозорные сменились, сошли вниз, шум шагов затих, и все погрузилось в тишину. Начался ливень, и у Бенвенуто сердце запрыгало от радости, когда он услышал, как в окно барабанит дождь. Тут он попробовал отодрать железные, ничем уже не сдерживаемые листы. Они поддались, и Бенвенуто прислонил их рядком к стене. Затем он лег плашмя и принялся долбить вниз дверь стекой, которую подточил наподобие кинжала и насадил на деревянную рукоятку. Обугленные дубовые доски подались. Не прошло и секунды, как Бенвенуто пробил в двери лазейку, такую широкую, что можно было проползти. Он вскрыл чрево статуи, вынул самодельную веревку, опоясался ею, вооружился стекой, которую, как мы уже говорили, превратил в кинжал, опустился на колени и снова стал молиться. Окончив молитву, он просунул в лазейку голову, затем плечи, и выбрался в коридор. Бенвенуто вскочил, но у него так дрожали ноги, что ему пришлось опереться о стену, иначе бы он упал. Сердце у него колотилось, словно готово было выпрыгнуть из груди, лицо пылало, капли пота выступили на лбу. Он судорожно сжимал рукоятку самодельного кинжала, будто кто-то собирался его отнять. Вокруг царила тишина, не слышно было ни шороха, поэтому Бенвенуто, быстро овладев собой, стал ощупью пробираться, держась стены, по коридору, пока не почувствовал, что стена кончилась. Он шагнул вперед и коснулся ногой первой ступени лестницы, приставной лестницы, ведущей на крышу. Он стал подниматься, вздрагивая от скрипа деревянных ступеней. Но вот он почувствовал дуновение ветра. Вот дождь стал стегать по его лицу. Голова его очутилась над крышей. Беглец больше 1/4 часа пробыл в кромешной тьме. И только сейчас он понял, чего ему должно бояться и на что надеяться. Чаша весов клонилась в сторону надежды. Часовой спрятался в будке, спасаясь от дождя. Дело в том, что часовые, сменявшиеся каждые 2 часа на крыше замка Святого Ангела, надзирали не за крышей, а за крепостным рвом и окрестностями, поэтому будка глухой стеной обращена была к лестнице, по которой поднялся Бенвенуто Челлини. Бенвенуто бесшумно подполз на четвереньках к краю крыши, держась как можно дальше от сторожевой будки. Тут он привязал веревку, свитую из простыней, к кирпичу, выступавшему из древней стены 6 дюймов, и в 3-й раз преклонил колено, шепотом творя молитву: «Господи, Господи, помоги мне теперь, ибо я сделал все, что мог». Окончив молитву, он ухватился за веревку и стал скользить вниз, то и дело ударяясь коленями и лбом о стену.